Гуру. У нас было много последователей, поклонников, и были даже ученики, но близких много ли было? Многие ли были допущены к сердцу? Одиночество сопутствовало и нам в нашей жизни. Близкими тех почитаем, кто с нами идет до конца, тех, кто с нами и в жизни, и смерти, и здесь, на земле, и там, в мире надземном. Это близкие наши, а остальные — прохожие, или враги, или встречные только. Даже друзья разделяются на неверных и верных. Ценим последних, ибо они становятся близкими. Настоящая близость поверх жизни и смерти всех оболочек, ибо пылает бессмертной любовью.